В центре комнаты на манекене висело фосфорицирующее чудо, белое сияющее видение с необыкновенно отутюженными ласканами, с потрясающе аккуратными стежками и безукоризненной петлицей. Белый отблеск костюма упал на лицо Мартинеса, и ему показалось, что он в церкви. Белый-белый, словно самое белое из всех ванильных мороженых, словно парное молоко, доставляемое молочником на рассвете. Белый, как одинокое зимнее облако в лунную ночь. От одного его вида в этой душной летней комнате дыхание людей застывало в воздухе. Даже закрыв глаза, Мартинес его видел. Он знал, какого цвета сны будут сниться ему в эту ночь. «Белый», — шептал Вильянасул, — «белый, как снег на вершине горы возле нашего городка в Мексике. Эту гору называют Спящая». «Повтори, что ты сказал», — попросил его Гомес. Гордый и несколько смущенный Вильянасул был рад повторить. «Белый, как снег на вершине горы, которую называют...» «А вот и я!» Они испуганно обернулись. В дверях стоял Ваменос с бутылками в руках. «Празднуем! Глядите, что я принес! А теперь скажите, кто же наденет костюм сегодня? Я?» «Сейчас уже поздно», — возразил Гомес. «Поздно? Всего четверть десятого». «Поздно!» — возмущенно повторили остальные. «Поздно!» Гомес попятился назад от этих людей, которые горящими глазами смотрели то на него, то на костюм, то в открытое окно. «За окном внизу, — думал Мартинес, — был в сущности чудесный субботний вечер, и в теплых спокойных сумерках плыли женщины, словно цветы, брошенные в тихие воды ручья. Печальный стон вырвался из груди мужчин. «Гомес, у меня предложение». Вильянасул смочил языком кончик карандаша и на листке блокнота составил расписание. «Ты носишь костюм с 9:30 до 10, Манула — до 10:30, Домингес — до 11, я — до половины 12, Мартинес — до 12, а...» «Почему я должен быть последним?» — недовольно воскликнул Ваменос. Мартинес быстро нашелся и с улыбкой сказал: «А ведь после 12 самое лучшее время, дружище». «Это верно», — согласился Ваменос. «Я не подумал об этом. Ладно». Гомес вздохнул. «Хорошо. Каждые по полчаса. Но с завтрашнего дня, запомните, каждый из нас надевает костюм только раз в неделю. А в воскресенье мы тянем жребий. Кому надеть его еще раз?» «Мне!» — со смехом воскликнул Ваменос. «Я везучий!» Гомес крепко ухватился за Мартинеса. «Гомес, ты первый!» «Надевай же!» — подтолкнул его Мартинес. Гомес не мог оторвать глаз от злополучного Ваменоса. Наконец, жестом отчаяния он сорвал с себя сорочку. «Эх!» Тихий шелест полотна. Чистая сорочка. «Ох, как приятно на ощупь чистая одежда!» — думал Мартинес, держа наготове пиджак. «Как она приятно шуршит! Как приятно пахнет!» Позвякивание пряжек, брюки, шелест, галстук, подтяжки, шорох. Мартинес набросил пиджак, и он ловко сел на податливые плечи Гомеса. «Оле!» Гомес повернулся, как матадор, в чудесном, излучающем сияние костюме. «Оле, Гомес, оле!» Гомес отвесил поклон и направился к двери. Мартинес впился глазами в циферблат своих часов. Ровно в 10 он услышал чьи-то неуверенные шаги в коридоре, словно человек заблудился. Он открыл дверь и выглянул. По коридору бесцельно брел Гомес. «У него больной вид», — подумал Мартинес. «Нет, у него потерянный, потрясенный, удивленный вид». «Сюда, Гомес, сюда!» Гомес круто повернулся и, наконец, нашел дверь. «О, друзья, друзья!» — сказал он. «Друзья, вы не представляете! Этот костюм! Этот костюм!» — Расскажи нам, Гомес, — попросил Мартинес. — Не могу, не могу! — Гомес воздел глаза к небу, поднял кверху широко раскинутые руки. — Расскажи, Гомес! — Нет слов, нет слов! Вы должны увидеть сами, да-да, сами! Он молчал, тряся головой, пока не вспомнил, что все стоят и ждут. — Кто следующий? — Манула. Манула в одних трусах выскочил вперед. — Я готов! Все засмеялись, закричали, засвистели. Манула, надев костюм, ушел. Его не было 29 минут и 30 секунд. Он вошел в комнату, не отпуская ручку двери. Он держался руками за стены. Он ощупывал собственные руки, проводил ладонями по лицу. — Дайте мне рассказать вам, — наконец промолвил он. — Компадрес, я зашел в бар. — Нет, я не заходил в бар, слышите? Я не пил, потому что пока я шел туда, я уже начал смеяться и петь. — Почему? — Почему? — спрашивал я сам себя. — Потому что от этого костюма мне стало веселее, чем от вина. От этого костюма я стал пьян, пьян, пьян. Поэтому я зашел в закусочную Гвадалахара, играл там на гитаре и спел 4 песни очень высоким голосом. — Этот костюм! Ах, этот костюм! Домингес, теперь была его очередь, ушел и вернулся. «Черная записная книжка с телефонными номерами», — подумал Мартинес. «Она была у него в руках, когда он уходил, а теперь его руки пусты. Что это? Что?» «На улице», — сказал Домингес, широко раскрытыми глазами, переживая все заново. «Когда я шел», — одна женщина воскликнула. «Домингес, неужели это ты?» А другая сказала, — «Домингес? Нет, это сам Кецалькоатль, великий белый бог, пришедший с востока. Слышите?» И мне сразу же расхотелось встречаться одновременно с 6-8 женщинами. «Должна быть одна, — подумал я, — одна! И кто знает, что я скажу ей, этой одной, будь моей или выходи за меня замуж, карамба!» Этот костюм опасен, но мне плевать на это. Я живу! Я живу! Гомес, с тобой тоже такое творилось? Гомес, все еще ошеломленный тем, что пережил в этот вечер, покачал головой. — Не надо, не говори. Слишком много всего. Потом. — Вильянасул! Вильянасул смущенно вышел вперед. Вильянасул смущенно покинул комнату. Вильянасул смущенно вернулся обратно. «Представьте», — сказал он, ни на кого не глядя, опустив глаза вниз, словно обращаясь к половицам. «Зеленая площадь, группа пожилых коммерсантов и дельцов под открытым звездным небом. Они говорят, кивают, опять говорят. Потом один из них что-то шепчет, все поворачиваются, расступаются». И через образовавшийся проход, словно сноп света сквозь льдину, проходит белое видение, а внутри его — я. Я делаю глубокий вдох, в животе у меня словно желе, голос мой еле слышен, но вот он становится громче. Что же я говорю? Я говорю. Друзья, вы читали «Сартор Резартус» Карлейля? В этой книге мы находим изложение его философии одежды. Наконец пришла очередь Мартинеса надеть костюм и отправиться в неизвестность. 4 раза он обошел квартал. 4 раза останавливался под балконом дома и глядел вверх на освещенное окно. Там двигалась тень. За этим окном была прекрасная девушка. Она появлялась и исчезала. Лишь на 5-й раз он увидел ее на балконе. Летняя жара выгнала ее из комнаты подышать ночной прохладой. Она посмотрела вниз. Она сделала знак. Вначале ему показалось, что она машет ему. Ему показалось, что он привлек ее внимание, словно белый гейзер. Но она никому не махала. Еще жест и пара очков в темной оправе украсила ее переносицу. Девушка посмотрела на Мартинеса. — Ага, вот оно что, — подумал он. Ну что ж, даже слепые видят этот костюм. Он улыбнулся ей. Ему уже не надо было махать ей рукой. Наконец-то и она улыбнулась в ответ. И ей тоже не надо было махать ему рукой. А потом, возможно, потому что он не знал, как ему быть дальше и как избавиться от улыбки, которая растянула его рот до ушей, он бросился на утек и завернул за угол, чувствуя на себе взгляд девушки. Когда он обернулся, она уже сняла очки и следила близоруким взглядом за тем, что ей должно быть казалось движущимся белым пятном в темноте. Затем, чтобы прийти в себя, он снова завернул за угол и зашагал через весь город, ставший внезапно таким прекрасным, что ему захотелось кричать, смеяться и снова кричать. Возвращаясь, он шел медленно, словно во сне, с полузакрытыми глазами, и когда он появился в дверях, все увидели не Мартинеса, а самих себя, возвращающихся домой. И все вдруг поняли, что с ними что-то происходит. — Ты опоздал! — воскликнул Ваменус, но тут же умолк. Нельзя было разрушить чары. — Скажите мне, кто я? — сказал Мартинес. Медленно он сделал круг по комнате. — Да, — думал он, — это сделал костюм и все, что связано с ним. То, как они пошли все вместе в магазин, смеющиеся, и, как сказал Манула, без вина пьяные. По мере того, как сгущалась темнота, и каждый по очереди натягивал брюки, балансируя на одной ноге и держась рукой за плечи других, чувства их росли, становились теплее, лучше. Один за другим они выходили за дверь, один за другим возвращались, пока снова не пришел черед Мартинеса стоять во всем великолепии и белизне, так, словно он готовится отдать какое-то приказание, и все должны были умолкнуть и расступиться. «Мартинес, пока тебя не было, мы достали три зеркала. Посмотри». В зеркалах, поставленных как в магазине, отражалось три Мартинеса, а за ним тени и эхо тех, кто надевал костюм до него и ходил глядеть на сверкающий мир. В блестящей глади зеркал Мартинес увидел огромность того, что они переживали, и глаза его наполнились слезами. Другие тоже заморгали. Мартинес коснулся зеркал. Они задрожали. Мартинес увидел тысячу, миллион Мартинесов в белоснежных одеяниях, проходящих через вечность, еще и еще раз отраженных в ней, не исчезающих и нескончаемых. Он поднял белый пиджак в воздух. В оцепенении остальные не сразу сообразили, чья грязная рука потянулась к нему. А затем «Ваменос! Свинья! Ты даже не умылся!» — закричал Гомес. — И не побрился, пока ждал. — Компадрес, в ванну его! — В ванну! — закричали все. — Нет! — завопил Ваменос. — Ночной воздух! Я заболею! Кричащие Ваменоса поволокли в ванную. Ваменос был почти неправдоподобен в белом костюме, побритый, причесанный, с чистыми ногтями. Его друзья мрачно взирали на него. «Ибо разве не верно, — думал Мартинес, — что когда идет Ваменос, лавины низвергаются с гор, а когда он проходит по тротуару, обитателям домов хочется плеваться из окон или выливать помои, или еще хуже? Сегодня, в этот вечер, Ваменос пройдет под тысячами раскрытых окон, балконов, по глухим темным переулкам. Мир жужжит от мух, а Ваменос похож на свежезамороженный торт. «Ты действительно здорово выглядишь в этом костюме, Ваменос», — грустно сказал Манула. «Спасибо», — Ваменос передернул плечами, чтобы поудобнее чувствовать себя в костюме, в котором только что перебывали все его друзья. Тихим голосом он спросил: «Теперь я могу идти?» «Вильянасул», — сказал Гомес, — «запиши-ка ему правила». «Вильянасул?» послюнил огрызок карандаша. «Во-первых, — диктовал Гомес, — ты не имеешь права падать в этом костюме, Ваменос». «Не буду». «Прислоняться к стенам домов». «Никаких стен». ходить под деревьями, где гнездятся птицы, курить, пить. — Пожалуйста, — взмолился Вамянус. — Можно мне садиться в этом костюме? — Если стул не шибко чистый, снимай брюки и вешай на спинку стула. — Пожелай мне счастья, — сказал Вамянус. — С Богом, Вамянус! Он вышел и захлопнул за собой дверь. И вдруг все услышали звук рвущейся материи. — Вамянус! — завопил Мартинес. Он бросился к двери и распахнул ее. Вамянус держал в руке разорванный надвое носовой платок и громко хохотал. — Тррр! Видели бы вы свои рожи! Тррр! Он разорвал платок в клочья. — Ну и рожу! Вот умора! С громоподобным хохотом Вамянус захлопнул перед обеспокоенными друзьями дверь и ушел. Гомес схватился за голову и отвернулся. «Бейте меня, бросайте в меня камнями, я продал наши души дьяволу!» Вильянасу сунул руку в карман, вытащил серебряную монетку и долго глядел на нее. «Вот мои последние 50 центов. Кто еще может дать деньги, чтобы выкупить у Вамянуса его часть костюма?» «Бесполезно!» — Манула показал 10 центов. «Этого хватит выкупить лишь лацкан да петлицу». Гомес, стоявший у открытого окна, внезапно высунулся из него и закричал. «Нет, Вамянус, нет!» Внизу на улице испуганный Вамянус погасил спичку и швырнул на землю где-то подобранный сигарный окурок. Он сделал какой-то странный жест приятелям, глядевшим в окно, затем небрежно помахал им рукой и зашагал прочь. Пятеро друзей не могли отойти от окна, стесняя и толкая друг друга. «Клянусь, он в этом костюме будет есть шницель по-гамбургски», — с тоской прошептал Вильянасу. «Я думаю о горчице». «Перестань!» — воскликнул Гомес. «Не может этого быть! Не может!» Внезапно Манула очутился у двери. «Мне необходимо промочить горло». «Манула! Вино в бутылке на полу». Но Манула был уже за дверью. Через минуту Вильянасул, сделанный безразличным видом, потянулся и прошел по комнате. «Пожалуй, пойду прогуляюсь до площади, друзья». Не прошло и минуты после его ухода, как Домингес, помахав друзьям записной книжкой, подмигнул и взялся за дверную ручку. «Домингес!» — окликнул его Гомес. «Что? Если случайно увидишь Вамянуса, скажи ему, чтобы не ходил к Мике Мурильо в «Красный петух». Там драки не только на экране телевизора». «Он не посмеет пойти к Мурильо», — сказал Домингес. «Вамянусу слишком дорог этот костюм. Он не сделает ничего такого, что может причинить костюму вред». «Он скорее убьет родную мать», — добавил Мартинес. «Уверен, что он способен на это», — сказал Гомес. Мартинес и Гомес остались одни в комнате, прислушиваясь к торопливым шагам Домингеса, сбегавшего по лестнице. Они обошли вокруг голову манекена. Затем, покусывая губы, Гомес долго стоял у раскрытого окна и глядел вниз. Рука его дважды касалась нагрудного кармана сорочки, и каждый раз он отдергивал ее. Наконец он вынул что-то из кармана и, даже не взглянув, протянул Мартинесу. — Возьми, Мартинес. — Что это? Мартинес глядел на сложенную вдвое розовую бумажку с какими-то цифрами и словами. Глаза его расширились от удивления. — Билет на автобус? Отходящий от Эль-Пасо через 3 недели. Гомес кивнул. Он не смотрел на Мартинеса. Он смотрел в окно на летнюю ночь. «Верни его в кассу и получи обратно деньги», — сказал он. «Купи к нашему костюму хорошую белую панаму и бледно-голубой галстук. Сделай это, Мартинес». «Гомес, молчи. Ну и духота же здесь. Мне надо подышать свежим воздухом. Гомес, я тронут, Гомес». Дверь комнаты зияла пустотой. Гомес ушел.